Глава 43. Ярослава. Наша ночь оказывается волшебной. Наш секс — это нечто за гранью. Впрочем, так было всегда. И хотя я тщательно прятала подобные мысли, но с Валерой мне никогда не было так хорошо, как с Адамом. Я все еще сомневаюсь в правильности того, что решила рискнуть. Не знаю, что именно подтолкнуло меня. Слова Карины, или я все-таки слишком наивная и по-прежнему верю во что-то светлое. Однако мысли о прошлом все равно полностью не отпускают. Тем более, что просыпаюсь я в постели одна. Мышцы побаливают, кажется, везде. Штерн, конечно, дал мне передохнуть после первого захода, но потом... Потом оторвался по полной. И я, в общем-то, без претензий. Это было феерично. Но с непривычки после такой физической нагрузки слегка тяжеловато. Я долго не решаюсь выйти из спальни, хотя слышу, как приглушенно работает кофемашина. Адам, очевидно, давно уже встал, хотя время еще раннее. И пока я гадаю, как же теперь вести себя с ним при свете дня после совместной ночи, дверь открывается, и Адам заходит, держа в руках поднос, на котором стоит чашка с кофе. «Ого!» — шокированно выдаю. «Сделал так, как ты любишь», — улыбается он. И лишь на краткий миг на его лице мелькает неуверенность. «Если ничего не поменялось». «Неужели он помнит?» «Нет». Смущаюсь и, чтобы скрыть это, беру чашку. Кофе, естественно, бесподобен. В этом плане Адаму не было равных. «Сегодня тебе нужно показаться врачу, но у меня появились срочные дела». Он недовольно морщится. «Так что я вернусь позже и отвезу тебя». «Что-то случилось?» «Ничего, о чем тебе стоит беспокоиться». «Отдыхай, детка». Мне совершенно не хочется, чтобы он уходил. Да и выражение лица Адама, когда он явно ушел от ответа, мне как-то не понравилось. Но устраивать допрос вот так сходу как-то не камильфо. Оставшись одна, я снова не знаю, чем себя занять. Подумываю позвонить Карине, чтобы договориться о встрече с юристом. Все-таки надо как-то решать с разводом. Прятаться от Валеры вечно не получится. Но делать это за спиной у Адама не хочется. Надо, наверное, сначала с ним обсудить. Когда щелкает замок на входной двери, я удивленно смотрю на часы. Всего лишь час, а Штерн уже вернулся. Вот только в коридоре стоит незнакомый мужчина. «Вы кто?» «Лео, брат Адама», — широко улыбается тот. И тут я понимаю, что да, есть у них сходство. Правда, сам Адам выглядит куда более основательно и серьезно, а его младший брат — эдакий балагур и смазливый парень. «Он не предупредил». «О чем?» «Вот ведь», — вздыхает он. «Видимо, совсем закрутился. Он просил отвезти тебя к врачу. Сказал, что не успеет сам». «Но почему не позвонил?» Настораживаюсь тут же. «Так он на переговорах». «Нет, можем, конечно, подождать и убедиться, но вообще-то не хотелось бы. Он мне тогда яйца оторвет и вряд ли даст шанс реабилитироваться». «Я, пожалуй, лучше позвоню Адаму». «Да как хочешь», — равнодушно пожимает тот плечами. «И прости насчет твоего мужа». «Ничего личного, просто бизнес». «Как все легко и просто», — бормочу, доставая мобильник. Правда, Штерн мне не отвечает ни в первый, ни во второй раз. «Ну что?» Отключил звук, наверное. «Мне не нравится идея ехать с Лео. Но к врачу и правда надо. В назначениях строго указано, что наблюдаться нужно регулярно». Да и Адам будет злиться. А стоит ли раскачивать сейчас лодку? «Нет, давай уж позвоним», — вдруг предлагает Лео. «Что бы ты ни думала обо мне, что я тут развожу тебя на что-то». Он достает уже свой телефон и звонит. «Алло? Брат, ну чего не берешь трубку? Тебе дева твоя дозвониться не может». «Что? Да вот у тебя уже. Ее дам, ага». И протягивает мне телефон. «Ну?» «Адам?» – спрашиваю, взяв мобильный. «Ярослава, я сейчас занят, так что попросил брата тебя отвезти, окей?» «Я могу дождаться тебя», – предлагаю. «Прием назначен на определенное время. Не упрямься, потом я тебя заберу». Голос Штерна звучит непривычно резко. Впрочем, он бывает таким, если раздражен или зол. Внутри чувствую неприятный укол, но старательно гашу его. Выяснять отношения при посторонних я уж точно не стану. После поговорю и объясню, что такая вот забота ни к чему. В конце концов, я могу и сама съездить к врачу. Давай я сама. А давай ты просто сделаешь, как я прошу. Ладно. Я отдаю телефон Лео. Тот вопросительно смотрит. Мне надо одеться. Ага, давай. Но учти, в городе пробки, так что не затягивай. Его манера общения кажется мне слишком... странной. Не могу даже понять, что именно не так. Но, возможно, дело в том, что сам Адам о брате невысокого мнения. И тем страннее, что он попросил именно его отвезти меня к врачу. Но, может, дело в Илье? И если бы не угрозы Красилова, скорее всего, я бы наплевала на указания Адама. Теперь уже не до шуток. Спустя всего 40 минут мы подъезжаем к клинике. Лео что-то насвистывает себе под нос. И, удивительное дело, не пытается как-то со мной наладить общение, что меня слегка успокаивает. Я-то боялась, что он окажется еще и слишком навязчивым. «Погоди, нам вроде на третий этаж», — говорю, когда мы выходим из лифта на втором. «Нет, мне сказали, что сюда. Твой врач переехал, что ли?» Я начинаю сомневаться в том, что Лео вообще в теме, когда оказывается, что здесь гинекологическое отделение. То и дело встречаем женщин в положении. «Ты уверен? Это как-то странно, что мы оказались в акушерском...» Я не договариваю. Слова застревают в горле в тот момент, когда я вижу Адама возле кабинета УЗИ. «Не может быть...» Дверь открывается, оттуда выходит стройная красивая девушка. Держит в руках заключение со снимками и подходит к Штерну, широко улыбаясь и показывая эти самые снимки.